Ух, объелась даже. Пойду погуляю. Клавдия Веленовна, если меня будут спрашивать, я скоро приду. А дурею в номере сидеть, подышу немного. Надо успокоиться как-то, вправить вывихнутые нервы. Пройду по улице Ленина до Приморского проспекта и выйду к набережной на бульвар. Хорошо бы сейчас увидеть настоящее Южное море. Эх, к теплому морю да с хорошим мужчиной. А я на северной луже и одна. Но в моей родной Элладе сейчас все в порядке. Бушует весна. Зачем я здесь? Народ города Энска высыпал в центр и усиленно прогуливался. Ничего, жить можно. Дети пока есть, важно сидят в своих колесничках и надувают толстые щеки, как императоры. Дети и есть безвредные, доброкачественные императоры. Надо сильно ушибить их нелюбовью, чтобы из них выросли палачи и бунтовщики. Я была бы неплохой мамой. Мне нужна безусловность любви, какая бывает у родителей с маленькими детьми. Так жаль того ребеночка, он ведь уже шевелился, на что-то надеялся. Конечно, тяжело было бы. Там эти реформы пошли, но прожили бы как-нибудь. Тоска. Может, еще получится. Я вроде здорова. Здорова-то я здорова, но не из пробирки же брать папашу. Не люблю я всех этих ухищрений. Старым казачьим способом никак иначе. Казаков только негде взять. Егорка благоразумно предохраняется. А насчет Андрюши смешно и думать. Пятого ребятенка ему, что ли, повесить на шею? А хорошо бы. Сидеть себе дома. Кормить детеныша с ложки. Он фыркает, мордочка измазана, смеется. Лички у них ясные. Хоть целый день смотри. Не будет там ни скуки, ни лжи. Любят, как дышит. Естественным образом, всем существом, всегда. Как чисто и как хорошо. А с этими, что же это за мучение? Ничего надежного никогда. Скоро постарею, скукожусь. Так они вообще сквозь меня станут смотреть. Кстати, Егор. Отчего я постоянно спихиваю его в самый дальний угол сознания? Не думаю о нем, не тревожусь. Как он, да что? Что скажет, да что подумает? Говорят, любовь — загадка. А, по-моему, так не любовь куда загадочней. Симпатичный, молодой, едва за 30, при деньгах, а не жадный, веселый. Но вот не люблю, хоть убей. Не люблю, потому что он бревно. Такое хорошее, толстое, круглое бревно. Хоть бы когда-нибудь поговорил по душам, спросил о чем важном, присмотрелся ко мне, в каком я настроении, в каких мыслях. Нет, все о себе, все про свое. И ничего не объяснишь, только разозлиться. Господи, как же я теперь с ним буду, когда мое море взволновалось и уходит к другим берегам? Значит, и мне надо уходить. Да, иначе нельзя. Пока в душе зияла пустота, я имела право разделять ее с нелюбимым мужчиной. Он не просил любви. Ему просто была нужна женщина. Это у них строго в разных списках. А я нуждалась хоть в какой-то опоре. Я снимала комнату в коммуналке и брала идиотские халтуры, чтобы прокормиться. Он меня спас от нищеты, и я благодарила его как могла. Да, не идеально, однако на свой лад честно. Но теперь как я смогу? Это уже проституция какая-то. Придется уходить. Опять в нищету. Опять олухом дипломы писать и учить грамоте невежд. Зарплаты горожанина как раз хватит на съемную комнату в коммуналке. Правда, может, действительно Коваленский меня пристроит на приличное место? Получается, я возьму наградные за свою разрушенную им жизнь. Кругом от них завишу беспросветно. Какие мы жалкие, Господи! Я тебя умоляю, приезжай, пожалуйста. Я побуду с тобой, наберу сил. Не от тебя, нет, я никогда чужого не беру, а из-за тебя. Я ничего не хочу разрушать в твоей жизни. Пусть все остается на своих местах. И дай Бог здоровья твоим детишкам. Но мы могли бы иногда быть вместе, правда? Какой же от этого вред кому? Я много интересного знаю, я бы тебе рассказала. А можно и не говорить ничего. Раз ты любишь рисовать, я и не знала. Будем сидеть себе смирно, как два воробья на веточке. Я буду писать что-нибудь или вышивать. Вот ты не знаешь, а я умею. А ты рисуй. Будем сидеть и лежать, и ходить. Только вместе, ладно? Видит Бог, я хорошая женщина. Я умею готовить. Меня бабушка Федосия научила. Я внимательно слушаю и понимаю, что мне говорят. Я не злая, не скандальная, не агрессивная. Я работница и уважаю труд. Я люблю тебя. обыкновенной, нормальной, земной, человеческой любовью. В ней нет ничего напускного от мечтаний или сверхъестества. Сейчас ты себя этими слезными причитаниями расквасишь вдрызг. Жизнь требует мужества, бесчетных сил. Он не приедет. Успокойся и уезжай домой. Не надо пить, плакать, вспоминать прошлое. Поищи в душе точку опоры. Встань и иди. Я ошиблась? Ты заблудилась. А заблудшие ходят по кругу, как утверждал блаженный Августин. Разве то, что я чувствую, может быть заблуждением? Да если это вещество вынуть из души, из него можно сделать пару вселенных. Через несколько часов ты так не скажешь. Из вещества страсти делаются тайфуны и циклоны, грозы и штормы, любимые забавы твоей мамочки. А построить из него ничего нельзя. Будь разумна. Какое мне счастье от разума? Трудное, но оно есть. А ты хочешь того, чего здесь нет. Должно быть, иначе этот мир не нужен. Он левый, испорченный, падший, дурной. Он опечатка, неудавшийся фокус, бездарный стих, плохое кино. Он скучен, как книга, где нет ни слова о любви. Нужен этот мир или нет, решать не тебе. Это не твоя задача. Ах, не моя! Как же тут у вас, к чему ни прикоснись, все не мое, все не для меня. Что-нибудь, вот интересно, положено мне? Сижу на берегу на скамеечке. Скоро здесь начнутся повальные тела, любопытные взгляды, жратва, игры в мяч, хохот, мусор, оживут ржавые кабинки для переодевания. Может, это и правильно. Для меня все было бы приемлемо, если бы мы сидели здесь с тобой вдвоем. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Нестерпимо хорош этот Есенин. Или как его там зовут на самом деле? Невыносимо прекрасна вся русская поэзия. Неужели русские посмеют ее предать, как предали они своего Бога, забыть их всех, сгоревших в пламени слова, отдавших душу за чистый звук? Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море. Неужто они не понимают, что им надо твердить все это как спасение, как молитву, как пропуск в рай, дураки русские, дураки. У берега залив оттаял, а в глубине еще льды. Гуляющие поглядывают на меня, наверное, говорю вслух. Трогаемся помаленьку. С моря задул сырой, сердитый ветер. Андрюша, ты где? Я замерзаю. Надо возвращаться в дружбу. Там хоть тепло.